Пейте и готовьте морковный сок правильно. Морковный сок, как и другие соки, лучше всего пить на голодный желудок. Если прохождение сока через желудок замедляется какой-то непереваренной пищей, то его полезное целительное действие ослабевает. Далеко не всякий овощ нужно очищать от кожуры или от кожицы, ибо ценные питательные вещества обычно сосредоточены именно в них. Морковные корнеплоды лучше использовать для выжимания сока целиком. Чтобы эффективно снимать с них грязь, надо использовать щетку для чистки овощей. Первоосновой приготовления хорошего вкусного сока является свежесть и зрелость плода. Для выжимания сока не отбирайте вялую или слишком сухую морковь, и не покупайте слишком много моркови впрок, если ее негде правильно хранить. Свежеприготовленный морковный сок нужно пить сразу же, пока не испарилась его жизненная сила. Его питательные вещества летучие, они начинают разрушаться с момента вступления в контакт с воздухом. Заготавливать свежевыжатый морковный сок лучше не следует. Однако его можно хранить в холодильнике с плотно закрытой крышкой, чтобы не было доступа воздуха, в течение 2 часов. Уходя на работу или куда-либо еще, где у вас не будет соковыжималки, возьмите с собой бутылку со свежим морковным соком для поддержания сил. Лучше использовать бутылки с широким горлышком, чтобы перед употреблением сока положить в нее пару кусочков льда. Таким способом свежий морковный сок можно хранить полдня, а то и больше, не опасаясь существенного снижения его качества. Специалисты по сокотерапии утверждают, что фруктовые соки – это жидкое горючее для мозга, особенно полезное для очищения тела и духа человека. А овощные соки, считают они, обеспечивают организм человека питательными кирпичиками, которые так необходимы для обмена веществ. Некоторые пропагандисты оздоровления соками считают, что не следует смешивать овощные и фруктовые соки в одном стакане, так как это может вызвать обильное газообразование в кишечнике – метеоризм. На самом деле, так получается далеко не всегда. 2 типа соков можно без ущерба для здоровья смешивать, но это обычно приводит к потере вкуса. Исключениями из этого правила являются морковь и яблоко. Соки из них можно смешивать с чем угодно. В годы Второй мировой войны пропаганда наших западных союзников старалась скрыть изобретение радиолокаторов, убеждая общего врага, что летчики союзных армий едят так много моркови, что могут видеть вражеские самолеты и аэродромы в темноте. В этом преувеличении, тем не менее, есть доля истины. Доказано, что морковь содержит в себе важные вещества, очень необходимые для работы глазного нерва, и ее использование в пищу существенно улучшает наше зрение в целом и ночное зрение в частности. И это лишь одно из многих лечебных свойств, которыми обладает наша скромная королева овощного стола. Морковный сок вмещает в себя элементы, питательные для всего организма. Некоторые из них помогают нашему телу нормализовать массу, восстановить равновесие химических веществ. Морковный сок, так же как корнеплоды, содержит бета-каротин, превращающийся в организме в ценнейший противораковый антиоксидант, витамин А. Сок из моркови фантастически хорош, но научные исследования, проведенные не так давно, показали, что употребление в пищу целых корнеплодов моркови может вызвать нежелательные последствия из-за того, что в них содержатся остатки ядовитых пестицидов. После того, как однажды британские ученые обнаружили в моркови количество пестицидов, превышающее ожидаемое в 25 раз и допустимое в 3 раза, британское агентство по безопасному применению пестицидов издало соответствующее предостережение, а Министерство продовольствия Великобритании было вынуждено дать населению страны совет срезать верхушки морковок и хорошо их очищать, как будто это может помочь. К сожалению, систематическое внесение органофосфатов приводит к тому, что эти удобрения концентрируются не только в кожице, но и проникают в глубину корнеплода. Содержание провитамина А в корнеплодах моркови меняется сильно, и это отражается на их окраске. Покупая на базаре морковь, выбирайте как можно более темную. В такой моркови содержится больше провитамина А. Какие бы корнеплоды вы ни использовали, чтобы выжать 280 мл сока, вам потребуется около 500 грамм моркови. Примерно полдюжины морковок длиной около 15 сантиметров дадут вам около 280 мл чудесного сока. Хорошо помойте при помощи щетки под холодной проточной водой оранжево-красные корнеплоды и отрежьте у них зеленую ботву и хвостики. Но очищать морковины совсем не обязательно. Морковь и яблоко, овощ и фрукт. Попробуйте их сочетание. Сделайте себе коктейль из их соков, и вы убедитесь, какой у него восхитительный вкус. Только используйте для его приготовления целые яблоки, а не одну мякоть. В яблочных семечках также содержатся питательные вещества. Рекомендую вам начать с равных частей соков и экспериментировать до тех пор, пока не подберете устраивающее вас соотношение. Половина на половину, или, может быть, одна часть яблочного сока на две части морковного сока.